Анри Дернье. Приключение морское и любовное. Мое беспокойное детство быстро сменилось трудной юностью, но это можно было простить, так как благодаря ей я с 17 лет очутился на борту несравненного, на котором развивался флаг вашего дяди-адмирала. Эскадра готовилась уже к отплытию, когда отец привез меня в порт. Из гостиницы я следовал за ним по улицам, и он иногда оглядывался, здесь ли я, потому что боялся какой-нибудь выходки с моей стороны и возможности потерять случай от меня отделаться. Набережные кишели, крючники, согнувшись под тяжестью ящиков, проходили, расталкивая толпу. Нас затирали и толкали. Пот струился загорелых лбов, слюна пенилась на углах губ. Крепкие бочонки пучились на каменных плитах рядом с толстыми осевшими мешками. Приходилось прыгать через цепи и путаться в канатах. Длинные сходни, перекинутые с кораблей на землю, гнулись посередине под шагами грузчиков. Корабли переполняли гавань. Там и здесь, среди перекрещенных реев, вздувался поднятый парус, и мачты еле заметно двигались в синеве неба. Тут было сборище всевозможных кораблей, раскрашенных в красный, в зеленый, в черный цвет, сверкающих лаком, тусклых и стертых. Пузатые борта терлись о подтянутые бока. Одни были сильно вздуты, как кожаные мехи, другие заострялись в веретено. На носах были видны очертания фигур, гримасничали маски, вырисовывались эмблемы. Вырезанное из дерева виднелось лицо богини, лик святой или звериная морда. Рты улыбались свиным рылом. Все вместе было варварски наивно или нелепо. Из трюмов шел запах снеди и аромат пряностей. Острый дух рассолов смешивался с запахом смолы. Маленькая шлюпка взяла отца, меня и мой багаж, чтобы доставить нас к эскадре, бросившей якорь на рейде. Мы пробирались сквозь безвыходное нагромождение порта. Весла ритмично подымали то водоросли, то кожуру плода. Зеленоватая мутная вода, засоренная отбросами, казалась мраморной от маслянистых пятен, и в ней плавали внутренности животных. Мало-помалу дорога стала свободнее, препятствия реже, мы обогнули несколько больших судов со вздутыми бортами. Словно присев, они выплевывали струйки грязной воды через морды своих носов. Кухонный дым спиралями подымался вокруг мачт. Какой-то юнга, взобравшийся на снасть, кинул в нас гнилым яблоком. Я подобрал его, и на гнили плода заметил след зубов, которыми этот сорванец смеялся нам, сидя верхом на рее. Шлюпка начала слегка покачиваться, и миновав, мол, мы увидели эскадру. Она стояла в сборе и казалась высокой на голубом море. Четыре корабля и еще один побольше в стороне. Мы направились к несравненному. Флаг с гербами развивался на большой мачте. Жерла орудий блестели в пушечных портах. Снасти бросали тонкую тень на гладкую воду. Прозвонил колокол. Гребцы торопились, налегая на весла, и немножко пены брызнуло мне на руки. Мы причалили и по веревочной лестнице взобрались на борт. Было как раз время. Якоря подымались на ворот, готовились к отплытию. Я остался один, мой отец поспешил к адмиралу. Отход оборвал наше прощание. Начались перекрестные свистки, раздавалась команда через рупор. Натянутые паруса вздулись, отец мой был уже в шлюпке. Мы приветствовали друг друга издали, больше мы никогда не встречались. Грубый спор, мой выход с хлопанием дверью, суровость пейзажа, окружавшего замок, сильный ветер этого жгучего лета, резкость надменной натуры, каприз неуступчивой гордости. Все это вместе с оскорблением, полученным от отца, несправедливость и нелепость которого я переживал снова и снова, сделало из меня какого-то иступленного бесноватого, и, набрав полные карманы булыжника, с яростью в голове и в руках, вечером с методичным бешенством я разбил камнями все стекла на фасаде замка, так что один удар ранил лоб дворецкого и раздробил бокал, который протягивал ему отец, после чего все дамы вскочили в ужасе из-за стола и убежали. Садовники нашли меня на другой день в чаще парка, где я просыпал хмель моей дикой выходки. Эти честные работники, одряхлевшие у нас на службе, не очень были удивлены такой вспышкой. Они увидели в этом, без сомнений, естественное продолжение моих ребеческих проступков, распахнутых мною птичников, истоптанных лужаек, сломанных затворов и однажды варварски срезанных всех лучших роз сада, которые я разбросал по аллеям. Во время этой выходки мне было 7 лет. Воспитание мое с тех пор перешло из рук женщин в руки учителей, которые сменялись каждый месяц нескончаемой вереницей. Я вспоминаю прекрасные фигуры. Среди них были толстые, худые, с большими животами и плоскими спинами, с обликом духовных лиц и с учеными манерами. Были и стертые лица старых церковников, и глупые физиономии юных мирян. От одних так и несло резницей, от других — библиотекой. Я вспоминаю о них, как и о нарушителях моей свободы. От всех остались мне кое-какие познания в латыни, еще меньше в греческом, никаких по математике, и от одного из них, которым я был достаточно расположен, точные сведения по мифологии и несколько рассказов о любовных историях. А мои похождения начались рано. Моим первым забавам служили матрацы горничных и связки сена пастушек. Мне были знакомы и призывные звонки, прерывавшие любовную игру и лай собак, смущающие во время объятий. Я обнимал талии служанок и мял деревенские груди. Жеманство камеристок оттеняло наивность крестьянок. Но скоро жаргону одних и деревенскому говору других я стал предпочитать веселых девушек соседнего города. А благодаря одной из них и скандалу, оргии, немного шумной, и случилась моя ссора с отцом из-за его неуместных упреков, последствия которой я мог обдумывать на свободе на борту несравненного, под свист свежего ветра, который вместе с зыбью несся с открытого моря. Несравненный имел на своем скульптурном носу морскую фигуру, крылатую, покрытую чешуей, позолоченную, а на корме 4 гениев, поддерживавших каждый одной рукой по фонарю с переменным светом и душих своими золочеными ртами в закрученные раковины. Разноцветные птицы восточных вод и белые нырки северных морей вились вокруг блуждающих огней нашего корабля. Голова морского бога отражалась в зеркальных водах и покрывалась брызгами шумных волн. От тропического солнца трескалась ее иссохшаяся позолота, и луны полярных ночей серебрили ее ледяную улыбку. Она видела недвижными глазами своими выгибы заливов и углы мысов. Ее уши внимали безмятежной гармонии прибоя на песчаных отмелях и бушеванию волн у береговых скал. Разные чужеземные люди подымались на палубу. Мы принимали бородатых людей в одеждах из жирной кожи. Они приносили нам, ничего не говоря, рога, олени, моржовые клыки и медвежьи шкуры. Желтые церемонные карлики предлагали нам шелковые коконы, лаковые вещи, вырезанных из нефрита, похожего на лягушачью икру, насекомых и башков. Негры протягивали нам резную слоновую кость и легкие перья, осыпанные золотой пылью. А с одного уединенного острова прибыли к нам женщины зеленоватой кожи, и они плясали, жонглируя красными кубиками. В течение 4 лет я странствовал таким образом по всем морям. Якорь наш впивался в кораллы и в гранит рифов. Ветер, вздувавший наши паруса, дышал то запахом солнца, то запахом снега. У всех берегов делали мы запасы пресной воды. Зеленоватая вода болот, чистая вода каменистых ключей оставляли одна за другой на дне бурдюков свой ил и свой песок. Я посетил много портов, кишащих под солнцем, вязнущих под дождем, стынущих среди льдов, таких, в которых стоят большие корабли, таких, которые ютят раскрашенные фелуки, и таких, в которых прячутся лишь несколько пирог из коры. Города являлись нам в лучах зари и на закате, то великолепные, то жалкие, громоздившие ступени своих дворцов или прислонявшие к холмам нестройные кучи своих хижин, такие, в которых по ночам слышится гул музыки или в сумерках песня рыбака, вытаскивающего сети. Мы приветствовали дожей в мраморных палатах и эскимосов в глиняных юртах. В грязных вертепах мы присыщались голыми рабынями, в великолепных залах мы ухаживали за нарядными дамами. Дымные лучины и светлые канделябры озаряли наши сны. Так я узнал все моря. Мы эскортировали королевских особ и охраняли купеческие корабли. Иногда наши орудия рыкали, расстилался серый дым, разрываемый золотыми молниями. Я узнал и трепет корабля от пушечных залпов, и сотрясение от ядер, вонзающихся в киль. Порванные паруса повисали на сломанных мачтах. Я видел, как тонули корабли. Поджигательные снаряды пиратов не уступали железным крючам корсаров. Но море еще страшнее тех, что кровенят его. Я видел все его лики. Детский лик утра, его лицо полудня, струящиеся золотом его вечернюю маску медузы и бесформенные лики ночи. Добродушная его угрюмость сменялась буйством ураганов. Некий бог обитает в его изменчивых водах. Иногда он поднимается среди хрипа ветра и рокота зыбей, ухватившись за гриву волн и космы водорослей. Облик его создается из пены и водяной пыли. Его таинственные руки выпускают когти, и стоя во весь рост, с торсом из смерча, в плаще из тумана, с облачным лицом и молниеными глазами, он вздымает свой призрак из валов и шквалов, и неисчислимый, рушась, среди чудовищного лая волн под гиканье пасти, раздираемый когтями, исчезает в грохоте своего падения, чтобы вновь возникнуть из слюны собственного бешенства. Море было однообразно, тихо и зеркально, когда мы вступили в воды острова Леранта. Мы шли издалека после долгого плавания по туманным водам. Ледяные глыбы растаяли при нашем приближении к этим теплым областям. Небо понемногу разъяснело, появилось солнце. Пурпурный флаг вился в легком ветерке, фигура на носу отражалась в зеркале, непрестанно разбиваемом перед ней быстро несущимся кораблем, который дробил хрусталь, и однажды на закате дня вахтенный крикнул: «Земля!» Берег показался на одно мгновение в зеленом и розовом сиянии, но с наступлением сумерек влажный туман окутал корабль и затянул все море вокруг нас. Мы медленно подвигались по лиловой воде, в мягкой сырости этих воздушных тканей, прозрачных и волнистых. Лоцман правил осторожно, причал был опасен, и место знаменито своими кораблекрушениями. Смутные суеверия окружали этот знаменитый очаровательный остров, божественный, некогда обитаемый сиренами. Вдруг, взяв на штиль, несравненный замедлил ход и остановился. Якорь заел. Тонкий, паутинный туман, зацепивший за мачты, повис завесами. Мы были очень близко от невидимого острова. Мало-помалу распространился восхитительный запах деревьев и цветов. Приказ о том, что никто не должен покидать борта, резко положил пределы нашему любопытству. Никто этой ночью не должен был сходить на землю. Шумы с острова долетали к нам издали, как бы утончившись от мглы. Мои товарищи ушли один за другим, огни погасли. Я облокотился на борт, вслушиваясь в неуловимый трепет снастей и в шаги часового, и так стоял в темноте, насторожив ухо. Позже мне показалось, что я слышу музыку. Она упоительно пела там, прерываясь, как бы просачиваясь сквозь поры тумана. Мягкая губчатость ночи заглушала звуки, но в конце концов мне удалось различить концерт на флейтах. Решение мое было принято быстро. Лоцман дал мне указания. Корабль стоял на якоре посередине песчаной бухты, в 500 туазах от берега. Я спустился в свою каюту, привязал на шею маленькую буссоль и прокрался на нос корабля, где была фигура. Быстро раздевшись, в последний раз определил направление и по спущенной веревке беззвучно соскользнул в море. Вода была теплой и нежной, и плыл я без шума. Скоро корабль исчез из глаз, вода журчала ушей. По временам я ложился на спину, чтобы проверить направление. Скоро я услышал шум волны на береговом песке. Туман просветлел и стал прозрачным паром. Я встал на ноги. Плавучие водоросли коснулись моих обнаженных бедер. Запах речных цветов слился с ароматом морских растений. Маленькая роща казалась темным пятном. Она доходила до самого моря, откуда вздымалась белизна мраморной террасы. От нее вела вниз лестница. Со ступеней тихо стекала вода. С каждой стороны стояла по женской статуе, отлив обнажил их бедра и превратил их в сирен. Гладкая чешуя их хвостов была влажной под моими руками. Я приблизился к одной, потом к другой и, приподнявшись, поцеловал каждую в губы. Уста их были свежие и соленые. Я взошел по ступеням. Наверху остановился. Звезда блестела над деревьями, широкие аллеи открывались в толще их. Я пошел по средней, она вела к площадке, круглой и обрамленной аркадами из букса, под которыми били журча фонтаны. Посредине в большой перламутровой раковине спала женщина. Вода, сбегавшая сзади нее с высокой скалы, роняла брызги на ее грудь и щеки. Она спала, закинув одну руку под голову, вытянувшись в раковине, созданной для ее морского сна. Кругом был ночной полусвет, в котором мерцало ее длинное зеленоватое платье. Она улыбалась во сне. Улыбка ее пробудилась под моим поцелуем, а волнистая раковина была удобна нашим соединенным телам. Я взял ее, вздох, приподнял ее грудь, волосы ее распустились и молча в прозрачной и пахучей тени под ропот фонтанов. Нежданно и длительно мы отдались, она, быть может, нагому образу своей грезы, а я таинственной богине благоуханного острова. «Кто ты?» — сказала она совсем тихо, подбирая свои волосы, влажная прядь которых прильнула к ее взволновавшейся груди. «Кто же ты, приходящий так таинственно в замкнутые сады, пробуждать безмятежно спящих? Откуда пришел? У твоих губ соленый вкус моря, а тело твое божественно обнажено. Зачем избрал ты мрак, чтобы явиться? Морские боги давно уже правят островом. Пройди же по своим владениям. Я построила этот приют во славу любви и во славу моря. С моей террасы он виден весь. Приливы смешивают хлопья своей пены с пухом голубей, живущих на моих деревьях. Ветер, точно прибой, гудит в певучих вершинах. Кажется, что глухие, отливающие волны воркуют. Я украсила сады мои раковинами и водометами. Я воздвигла на ступенях статуи сирен, когда-то обитавших в этих местах. Они ли послали тебя ко мне, их сестре земной? Увы, но заиб моих грудей согласуется с мерой волн, а волны моих волос точно извивы водорослей, и мои ногти похожи на розовый раковин. Я упоительная и соленая, и это зеленоватое платье так прозрачно, что тело мое сквозит сквозь ткань, точно сквозь воду, которая непрерывно струится по мне. Она улыбалась, говоря эти речи, потом замолчала и приложила палец к губам. В то же мгновение флейты запели, фонари зажглись на деревьях, послышались шаги и смех. Мы оба поднялись. Что-то волочило за моей ступней, и я подобрал длинную водоросль, которая как поясом обвил свои бедра. Глубина аллеи осветилась. Факелоносцы, танцуя, освещали путь в процессии мужчин и женщин в великолепных костюмах. Шелковые ткани домино вздувались от трепета вееров. А маскарад рассыпался по всему саду. Факелы отражались в фонтанах, и струи воды засверкали, переливаясь брызгами драгоценных камней. Весь лес зазвенел музыкой. Прекрасная нимфа положила мне руку на плечо и, протянувши другую, к странной толпе, которая окружила нас, закричала ясным голосом: «Отдайте честь Богу! нашему гостю. Он пришел по лестнице моря к благочестивой куртизанке Герине из Леранта, которая спала. Он поцеловал губы сирен, что стоят у морских дверей, и уста его тихо сказали мне свое имя. Он наш гость. И оба обнявшись, впереди музыкантов и общества, которое громко приветствовало нас, мы пошли по аллее, в которой пели фонтаны и флейты, ко дворцу, сиявшему, как магический подводный грот, где по столам вздымалась пышная пена серебра, и где под потолком сталактитами сияли хрустальные люстры. Мы вошли, и ногой, серьезно и радостно, я поднес губам, после того, как она коснулась ее своими, прекрасную золотую чашу, достойную Амура, имевшую форму женской груди.